18 лет назад, в ее 8-й день рождения, который она встречала в приморском коттедже в Ки-Уэсте, Котой точно таким же образом забилась под свою кровать, чтобы спрятаться от Джима Вульца, сожителя матери. Со стороны Мексиканского залива надвигался свирепый шторм, и рассекающее небо ослепительные молнии помешали ей воспользоваться тайником на пляже, в котором она уже провела несколько предшествующих ночей. Кое-как, втиснувшись в ограниченное пространство под своей железной коечкой, которая была гораздо ниже двуспальной кровати Темплтонов, Кот обнаружила, что вместе с ней его разделяет жук Пальметта. Эти жуки вовсе не были симпатичными экзотическими тварями, на что, казалось бы, указывало их название. В тех местах подобное наименование носили крупные тропические тараканы. Данный конкретный экземпляр вымахал размером с кисть руки Кот. Обычно эти мерзкие насекомые разбегались при одном ее появлении, однако этот, похоже, боялся Кот гораздо меньше, чем Вульца, который в пьяном неистовстве метался по дому, беспрерывно налетая на мебель и на стены, словно взбешенное животное, бросающееся на прутья клетки. Сандалии Кот сбросила сразу. И из одежды на ней были только голубые шорты и короткая белая маечка-топик. И противный жук тут же принялся лихорадочно ползать по открытым участкам ее тела, то тыкаясь головой между пальцами ног, то поднимаясь по ногам вверх, то щекоча спину. Со спины он перебрался сначала ей на плечо, потом на шею, а, запутавшись в волосах, упал на руку. Кот не смела даже завизжать от отвращения, боясь привлечь внимание Вульца. В ту ночь он превзошел самого себя и напоминал кровожадное чудовище из ночных кошмаров. А кот была уверена, что все подобные твари наделены сверхъестественно тонким зрением и слухом, которые помогают им охотиться на детей. У нее не хватало мужества хотя бы стряхнуть с себя мерзкое животное или щелчком отшвырнуть его подальше, потому что она боялась, что даже завоем ветра и непрерывными громовыми раскатами Вульц все равно услышит самый тихий звук. Сжав зубы и крепко зажмурившись, кот кое-как терпела все знаки внимания, которые оказывал ей распоясавшийся Пальметта, лишь бы не привлечь к своему убежищу внимание Вульца. Сначала она молилась Богу, чтобы он спас ее, потом стала молиться, чтобы он забрал ее, умоляя его положить конец ее мучениям, пусть ее поразит гром. Пусть убьет молния, лишь бы конец, Боже, хоть какой-нибудь конец. И хотя теперь она лежала под широкой деревянной кроватью на гнутых ножках, Кот и ощущала, как огромный наглый таракан снова щекочет ей ступни, словно она опять стала той маленькой девочкой, и как он взбирается вверх по ее ногам, как будто она не в джинсах, а в коротеньких голубых шортах. С той ночи, ночи своего 8-го дня рождения, когда Пальметта путался в ее длинных волосах, Кот стала коротко стричься. Но сейчас она явно ощутила призрак того таракана на своей короткой прическе. Мужчина в кладовке, возможно, способный на зверства бесконечно худшие, чем те, что могли прийти в голову Вульцу, снова потянул за цепочку выключателя. Свет погас со щелчком, сопровождавшимся негромким лязгом металлических звеньев, а в поле зрения Кот снова появились обутые в ботинки ноги, которые приблизились к кровати. На округлости черной кожи блестела свежая капелька крови. Мужчина собирался опуститься на одно колено возле кровати. Милый боженька, он увидит меня, прячущейся под кроватью, как дитя, задыхающееся от собственного подавленного крика, мокрую от пота, растерявшую все свое достоинство в отчаянной борьбе за то, чтобы сохранить жизнь, чтобы выйти отсюда невредимой и живой, невредимой и живой. В голове кот промелькнула сумасшедшая мысль. Что, когда мужчина заглянет под кровать, она окажется лицом к лицу не с человеком, а с огромным жуком пальмета, с выпученными фасеточными глазами? Потом она подумала о том, как за считанные минуты она оказалась отброшена назад к своей детской беспомощности, к первородному примитивному ужасу, который, как она надеялась, ей никогда больше не придется испытать. Этот всепобеждающий страх сразу лишил ее того уважения к себе, которое она воспитывала и пестовала на протяжении стольких лет. Уважение, которое она заслужила, черт ее дери! И несправедливость происходящего наполнила ее глаза жгучими слезами. И тут расплывающиеся черные башмаки повернули от кровати и направились к открытой двери в коридор. Что бы ни подумал мужчина об одежде, которая висела в кладовой, он явно не догадался, что в гостевой комнате кто-то остановился. Кот яростно заморгала, стараясь стряхнуть с ресниц слезы, мешавшие ей четко видеть предметы. Пришелец остановился на пороге и повернулся в последний раз, оглядывая комнату. Кот перестала дышать. В глубине души она была рада, что не пользуется дезодорантами. Кот не сомневалась, что пришелец без труда нашел бы ее по запаху. Мужчина выключил свет, шагнул в коридор и плотно закрыл за собой дверь. Его шаги удалялись в том же направлении, откуда он пришел, поскольку гостевая была последней комнатой в коридоре второго этажа. Звук его башмаков быстро затих, заглушенный бешеными ударами сердца кот. Ее первым и самым сильным желанием было оставаться в своем тесном убежище между ковром и пружинами кровати до самого утра, или еще дольше, до тех пор, пока тишина в доме не перестанет напоминать о неподвижности притаившегося хищника. Но, с другой стороны, она не знала, что случилось с Лаурой, Полом и Сарой. Любой из них или все они могли быть еще живы, серьезно ранены, но живы. Может быть, страшный пришелец специально не стал их убивать, чтобы помучить в свое удовольствие. Истории, подобные этой, с завидной регулярностью печатались в газетах, поэтому кот не видела ничего невероятного в многочисленных кровавых сценариях, которые вихрем проносились у нее в голове. Если кто-то из Темплтонов еще жив, то она, кот, является их последней надеждой на спасение. И все же свои детские убежища она покидала куда с меньшим страхом, чем сейчас выбиралась из-под кровати в доме Темплтонов. Разумеется, теперь она могла потерять гораздо больше, чем тогда, когда 10 лет назад вырвалась из-под опеки своей беспутной родительницы. Кроме жизни, на карту было поставлено и самоуважение, доставшаяся ей в результате десятилетия непрекращающейся борьбы с внешними обстоятельствами. Оставшись под кроватью, кот могла бы чувствовать себя в относительной безопасности. Самой поставить под удар все, чего она сумела достичь, со стороны выглядело чистой воды безумием. Однако собственное спасение за счет других было трусостью, а трусость пристало только маленьким детям, которые не имеют пока сил и опыта, чтобы защитить самих себя. Кота и просто не могла сдаться и перейти к пассивной обороне, как бывало в детстве. Для нее это означало бы полную потерю уважения к себе, медленное самоубийство. В бездонную яму нельзя временно отступить, в нее можно только провалиться полностью и навсегда. Выбравшись из-под кровати, кот встала на четвереньки и некоторое время оставалась в этом положении, не в силах решиться на большее. Каждое мгновение она ждала, что дверь вот-вот с треском распахнется, и пришелец бросится на нее, размахивая окровавленным тесаком. Дом казался пустым и тихим, как лишенная воздуха поверхность луны. Кот поднялась на ноги и бесшумно пересекла темную гостевую. Не в силах смотреть на три темных пятнышка, где впитались в ковер капельки крови, она постаралась обойти это место. Потом кот прижалась ухом к щели между дверью и косяком, стараясь уловить в коридоре шорох или сдерживаемое дыхание. Она не услышала ничего, но подозрительность не оставляла ее. Кот ясно представляла себе, как мужчина стоит прямо за дверью, как он довольно улыбается при мысли, что она скорчилась у порога и прислушивается. Как он ждет, ждет терпеливо и уверенно, потому что знает, что в конце концов она все равно отворит дверь и шагнет прямо к нему в руки. Хрен тебе! Коттей опустила руку на ручку двери, повернула и болезненно сморщилась, когда выходящий из своего гнезда язычок чуть слышно заскрежетал. Слава богу, петли оказались хорошо смазанными, и дверь отворилась бесшумно. Даже в чернильной темноте коридора, к которой ее глаза еще не успели привыкнуть, кот увидела, что никто ее не подстерегает. Тогда она шагнула вперед и также осторожно закрыла за собой дверь. Комнаты для гостей находились в короткой части изогнутого буквой «Г» коридора. Справа от кот начинались ступеньки черной лестницы, ведущей в кухню, слева был поворот в длинную часть коридора. Первую возможность Котой отвергла сразу. По черной лестнице они с Лаурой спускались, когда ходили гулять на виноградники. Изношенные деревянные ступени скрипели и стонали, а лестничная клетка действовала как резонатор, усиливавший любые звуки наподобие железной бочки. В доме, где царила такая сверхъестественная тишина, нечего было и думать о том, чтобы спуститься по лестнице, не привлекая к себе внимания. Зато главная лестница, как и весь коридор второго этажа, была устлана мягким ковром. Из-за угла лился неясный янтарно-желтый свет. Выцветшие красные розы на обоях не отражали его, а скорее поглощали, став при этом черными, загадочным образом приобретя объем и глубину, которых у них не было прежде. Кот рассудила, если преступник стоит где-то между источником света и изгибом коридора, то он должен отбрасывать длинную, вытянутую тень на ковер или на этот мертвый сад черных цветов. Но тени не было. Прижимаясь лопатками к стене, кот подкралась к повороту и после некоторого колебания заглянула за угол. Длинная часть коридора была пуста. Царивший здесь мягкий полумрак разгонял теплый желтый свет, выбивавшийся из полуоткрытой двери по правую руку. Это была спальня Сары и Пола. Вторая дверь, также приоткрытая и освещенная, располагалась с левой стороны в дальнем конце коридора за главной лестницей. Там находилась комната Лауры. Остальные, выходящие в коридор двери, были закрыты, и кот не знала, что находится за ними. Может быть, другие спальни, ванные комнаты, второй кабинет Пола, кладовые и чуланы. И хотя кот больше всего притягивали к себе и больше всего страшили открытые, освещенные комнаты, каждая закрытая дверь тоже таила в себе опасность. Ничем не нарушаемая глубокая тишина, царившая в доме, едва не заставила кот поверить в то, что преступник ушел. Однако она сумела противостоять этой опасной мысли. Котой двинулась вперед сквозь нарисованные розари, держа курс на ближайшую полуоткрытую дверь хозяйской спальни. Там, на самом пороге, она остановилась. Если она найдет здесь то, что ожидает, все ее представления о порядке и стабильности рассыплются в прах. Восторжествует уродливая реальность, которой кот упрямо отказывала в праве на существование на протяжении 10 лет своей самостоятельной жизни, и она снова окажется во власти хаоса, непредсказуемого, как разбегающиеся по полу капельки ртути. Потом она подумала, что после обыска гостевой комнаты человек в черных ботинках мог вернуться в спальню хозяев, но по зрелом размышлении поняла, что вряд ли. Несомненно, в доме могли найтись места более интересные и притягательные для убийцы. Опасаясь торчать в коридоре слишком долго, кот пересекла порог комнаты и проскользнула в щель. Она не знала, как поведут себя петли, но, к счастью, ей не понадобилось открывать дверь шире. Спальня Сары и Пола была просторной и высокой. В передней ее части у камина стояли 2 развернутых к огню кресла со скамеечками для ног. По обеим сторонам каминной полки высились шкафы с книгами в твердых переплетах, названия которых терялись в тени. Светильники на тумбочках в изголовье 2 сдвинутых кроватей были выполнены в форме пивных кружек из полосатого цветного стекла. Один из них горел, и на стекле ярко выделялись красные растрескавшиеся пятна. Кот остановилась, не доходя 2 шагов до изножья кровати, однако этого оказалось достаточно. Ни Пола, ни Сары здесь не было, а одеяла и пододеяльники, беспорядочно смятые и скрученные, свешивались на пол с правой стороны. Простыня на левой кровати промокла от крови, а на светлом деревянном подголовнике и на стене мокро блестели мелкие красные брызги, расположившиеся полукругом. Кот зажмурилась. Потом ей послышался какой-то звук, и она круто обернулась и присела в ожидании нападения. Но кроме нее в спальне никого не было. Потом она снова услышала этот звук. Он никуда не исчезал и присутствовал в комнате с самого начала. Это было негромкое шипение и плеск водяных струй в ванной. Она не расслышала его только потому, что вид крови на стене оглушил ее, словно рев многотысячной толпы.